Работник, который платит вам. Хотели бы вы найти таких людей, которые будут работать на вас и при этом не потребуют зарплаты, а то и заплатят вам сами? Представьте себе, это возможно, хоть и не в каждом бизнесе. Такие люди называются учениками. Человек не нанимается к вам на работу, а приходит к вам учиться на практике той или иной профессии. И частью этой учебы становится выполнение работы. Конечно, это касается лишь тех профессий, для которых закон не требует формального обучения. Вы можете учить на дизайнера, продавца или массажиста, но не можете учить на адвоката или хирурга. Разумеется, стоит принять во внимание, что поначалу ученик будет больше путаться под ногами, чем работать. Но зачастую то же самое происходит и с любым начинающим работником, который еще не вошел в курс дела. Кроме того, учеников можно набирать из числа людей, уже имеющих какой-то минимальный опыт работы и желающих повысить свою квалификацию. Какую работу может выполнять ученик? Поначалу ему можно будет поручать лишь самую простую, стандартную, не требующую особого умения работу. Возможно, даже не имеющую прямого отношения к выбранной специальности. Но по мере того, как вы будете его учить, он будет способен качественно справиться со все более и более сложной работой. Живописцы времен Возрождения примерно так и получали свою профессию. Поначалу ученику доверяли лишь убирать мастерскую, затем поручали смешивать краски, потом ставили его готовить для мастера холсты. На последних этапах обучения подмастерьям доверяли выписывать второстепенные элементы на картинах мастера. Например, на картине «Крещение Христа» итальянского мастера Андреа дель Вероккио одна из фигур написана его учеником, молодым Леонардо да Винчи. Условия обучения могут сильно меняться в зависимости от отрасли и от спроса на профессию. В некоторых случаях ученик будет и работать на вас, и платить за обучение. В других – его работа и будет платой. Возможно, что по мере того, как будет расти мастерство ученика, вам придется начать что-то платить ему. Но даже в этом случае использование учеников оказывается для многих устоявшихся бизнесов выгоднее, чем использование наемных рабочих. Еще один важный нюанс – вам стоит заранее спланировать ротацию, чтобы к тому моменту, когда один ученик прекратит заниматься какой-то простой работой и перейдет к более сложной, его место тут же занял другой ученик, приступивший к обучению позже. А что делать, когда ученик полностью завершит обучение? Если вы учили его на совесть, на выходе вы получите человека с опытом работы, да к тому же знающего все тонкости работы именно вашей фирмы. Возможно, вы даже не захотите его отпускать. Подумайте, можете ли вы заменить учениками какую-то часть наемных работников в своем деле, чтобы эта замена оказалась выгодной для вас? Можете ли вы использовать учеников там, где давно хотели нанять дополнительных работников, но не могли себе этого позволить?